Глава 29. После. Человек с топором. Они шли на восток. Джереми знал, что у отца Милады там огромное поместье. Он хорошо помнил тот день, когда Арчи сказал, что его старик выжил из ума, решив отгрохать там бункер. Тогда они вместе посмеялись над причудами богатого сумасброда. Это же чистой воды паранойя. Строить убежище просто на всякий случай. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы деньги домой приносило», — поговорила мать Арчи. Джереми точно не знал, забросил Дрейтон-старший эту идею или нет. Милада тогда была слишком мала, чтобы что-то запомнить. Потому гарантий, что бункер достроен и функционирует, не было и быть не могло. Они шли в основном через лес, где им не встретилось ни одной живой души. Зато встретилось несколько мертвых. Радовало, что они не доставили больших проблем. Проблемы подъехали с другой стороны. «Я есть хочу», — сказала Милада, потеряв рукой живот. «Если бы кто-то не настоял, чтобы я поставил ловушку так близко к дороге, мы бы уже давно поели», — проворчал Джереми. «Может, этот кролик нужен был кому-то больше, чем нам?» «Ну, конечно. А нам с тобой, значит, еда не нужна». Милада пожала плечами. «Из чего ты взяла, что там был кролик? Может быть, это была белка или бурундук?» «Не знаю». Она опять пожала плечами и засунула зайчишку в розовый рюкзачок. Джереми протяжно вздохнул. Ему было страшно. С того самого момента, как он нашел Миладу в шкафу в доме тети Сесиль, страх накатывал волнами и совершенно внезапно. Иногда он прятался за другие мысли, связанные в основном с голодом, отсутствием нормального сна и воспоминаниями о Банне. Но никуда не пропадал. Просто уходил в тень и ждал удобного случая, чтобы напасть вновь. Джереми боялся мертвецов, бродящих кругом. Боялся за Миладу. Боялся, что никогда не доведет ее до бункера. А если и доведет, не сможет попасть внутрь. Но больше всего он боялся, что привычного мира больше не существует. Как будто вот только секунду назад он держал в руках превосходную хрустальную вазу, а через мгновение обнаружил, что руки пусты, а по полу рассыпаны осколки. Как жить в новом мире? Как справляться с тем, что творится вокруг? С чем ему предстоит столкнуться, чтобы выжить и защитить Миладу? Бункер – всего лишь слабая надежда на несколько лет в безопасности. Но что будет потом? Раньше все было понятно. Раньше все было на мази. Перед тем, как все рухнуло, их с Арчи канал набрал 2 миллиона подписчиков. 2 миллиона! Эти слова были такими тягучими и приятными. Но теперь нет никаких 2 миллионов. Нет ничего. Все, о чем мечталось, теперь недостижимо. Арчи родился в обеспеченной семье, а вот он, Джереми, ухватил удачу за хвост, когда канал пошел в гору. Они так хорошо зарабатывали на рекламе. Для Арчи, конечно, это были просто карманные деньги, но Джереми они помогали создать иллюзию достатка. Он стал позволять себе новые дорогие гаджеты и фирменную одежду. Отец даже не представлял, сколько он тратит на себя. Но деньги были не самым главным. Слава! Вот что открывает двери. Он получил несколько предложений от вузов, куда мог пройти, не беспокоясь об экзаменах. Все эти мысли резали по-живому, оставляли рваные, кровоточащие раны. Что же делать теперь, когда нет ни подписчиков, ни рекламы? Неужели они обречены постоянно скитаться в поисках убежища? Но что бы там ни было, одно Джереми четко решил для себя. И к этому миру он приспособится. Приспособится любой ценой. Даже в уродливой, неправильной реальности можно найти себя и свое место. Милада дернула его за рукав, вырвав из оцепенения, пристально посмотрела в глаза. Он невольно улыбнулся и потрепал ее по голове. Милада насупилась. «Я уже не маленькая», — сказала она и высунула язык. «О, да, ты только что доказала это своим поведением». Джереми сел на корточки и положил руки ей на плечи. «Обещай мне, что если возникнут какие-то проблемы, ты спрячешься и не будешь кричать, ладно?» «Я же не глупая, я знаю, что надо делать». Она надулась и стала похожей на маленького сердитого хомячка. «Вот и умница». Он легонько ущипнул ее за щеку. «Пойдем, нам нужно найти что-нибудь съедобное». Они шли по лесу еще какое-то время, прежде чем услышали стук. Джереми одернул Миладу и приложил палец к губам. Девочка кивнула. Они пробирались тихо, как мыши, и Джереми со временем понял, что кто-то там, впереди, на поляне, колет дрова. Эта новость и радовала, и пугала. Джереми понимал, что доверять теперь нельзя никому, но и вдвоем у них шансов на выживание немного. Они спрятались в кустах. Джереми решил понаблюдать и подумать. Будь он сейчас один, без особых раздумий подошел бы к парню, что насвистывал веселенькую мелодию и хватал одно полено за другим. Но теперь Джереми нес ответственность не только за свою жизнь, поэтому должен был хорошенько все взвесить. Они сидели так еще какое-то время, пока Джереми обдумывал ситуацию. Мелада терпеливо молчала. Парень с топором был старше года на 3-4, но в худшей физической форме. Субтильный, весь в ссадинах, он казался хлюпиком, одним из этих ботаников, над которыми Джереми и его друзья привыкли смеяться. Но у него был топор. А когда аргументы переходят на уровень «у меня топор, а у тебя мухобойка», несложно угадать, кто выйдет победителем. Пока Джереми ломал голову, что делать дальше, парень прекратил рубить дрова. В одном из многочисленных карманов шорт нащупал пачку сигарет. Затянулся, глядя вдаль. Странно улыбнулся, выдохнул клубящийся синий дым и блаженно прикрыл глаза. «Ну и долго вы будете там сидеть?» — спросил незнакомец, не глядя в их сторону. «Выходите, у меня есть пол кастрюли горячего супа. Лучше я накормлю вас сейчас, чем вы сопрете у меня что-нибудь нужное, пока я буду занят другими делами. Идет?» «Прятаться уже бессмысленно», — подумала Милада. Джереми будто услышал ее и выпрямился. Парень повернул голову, оценивающе посмотрел на него и, затушив сигарету о бревно, произнес: «Дурная привычка, надо избавляться. Кто там с тобой?» Милада уже выпрямилась, хотя даже из-за куста ее почти не было видно. Вперед она выходить не стала. Она не боялась, но предпочла оставаться за Джереми. Каждая девочка ищет себе рыцаря, за которым можно было бы спрятаться. Но везет в этом далеко не всем. Миладе повезло. Рыцарь у нее был, и он был отважный. «Можем сразу пойти в дом», — заговорил незнакомец. «С меня суп, с вас история. Компания никому не поври...» «Ты один?» — перебил его Джереми. На долю секунды парень замешкался. «Да», — сплюнул в траву. «Я один. Если ты врешь мне, то пеняй на себя». «Я понял», — сказал незнакомец и кивнул на трость Джереми. «Красивая штука». И, немного подумав, добавил: «Не бойтесь, я один. Теперь один». «Что значит «теперь»?» «Не здесь. Я расскажу в доме. Суп остывает». Как назло, желудок Джереми предательски заурчал. Незнакомец усмехнулся. «Вижу, мое предложение принято». Он уже было развернулся к дому, но Джереми задал еще один вопрос. «Как тебя зовут?» Развернувшись в сторону своих новых гостей, парень солнечно улыбнулся. От его улыбки Миладу сразу бросило в дрожь. Он ей не нравился. Накатило ощущение, что она его откуда-то знает. Было так странно и неприятно. Ощущения напоминали зуд. Все это совсем-совсем ей не нравилось. Руку, которая зудит, можно почесать. Но если зудит в мозгу, это сводит с ума. «Санни», — ответил незнакомец. «Меня зовут Санни». В голове у Милады переключился невидимый тумблер. Она вцепилась в штанину джинсов Джереми, ее затрясло. Тот растерянно обернулся и уставился на нее. «Что случилось, малыш?» Тихим, дрожащим голосом она ответила: «Это он! Это страшило!»